«Какое же в том оскорбление?» — ему возразил Орлов, явно немного уязвленный. «Я очень хорошо понимала, в каких отношениях должны находиться эти люди. И потому, повторив, что мне необходимо получить ответ от военного министра, прекратила бесполезный разговор, спросив его, куда я должна адресовать ему письмо, когда уведомит меня из Петербурга. Но я обещала воспользоваться его любезным предложением при первом возможном случае, который, вероятно, не замедлит представиться. «Вы можете рассчитывать на меня», — сказал Орлов. «Такого прекрасного молодого человека, как Дашков, трудно найти». Это замечание о красоте моего сына привело меня в негодование, а позже заставило не зря беспокоиться. Дело в том, что в Брюсселе я опять встретила Орловых, с которыми находились Мелиссина, девица Протасова, одна из фрейлин и Каменская. Они всей семьей немедленно явились ко мне. Признаюсь, кроме старика Мелиссина, очень образованного и любезного, которого я некогда каждодневно видела у себя, мне неприятно было принимать остальных. Впрочем, вежливость требовала некоторого внимания к гостям. Орлов, бросив взгляд на моего сына, поразил меня самым нелепым восклицанием. «Как жалко, Дашков, что меня не будет в Петербурге, когда вы явитесь туда. Уверен, что при первом вашем появлении ко двору вы займете место настоящего любовника, и я с удовольствием помог бы вам. Тогда, нет сомнения, вы утешили бы нас, отставных». Не дав времени моему сыну собраться с духом и крайне раздраженной этой неприличной выходкой, я отослала его в другую комнату под тем предлогом, что ему необходимо написать доктору Бюртеню и попросить назначить следующее утро для посещения окружающих холмов, замечательных по своим геологическим остаткам. Когда он ушел, я резко заметила князю Орлову, что он не должен говорить о подобных вещах 17-летнему юноше и оскорблять достоинство императрицы. Что же касается ее любовников, о которых я меньше всего думала, попросила его не упоминать о них в моем, а тем более в присутствии моего сына, воспитанного мной в правилах совершенного уважения к государыне, как к его крестной матери и императрице. Более этого, он ничего не должен знать. Ответ Орлова, разумеется, был грубым, и потому не стоит здесь повторять его. К счастью, отставной фаворит скоро покинул Брюссель, где я пробыла еще 2 недели, для некоторых сделок с моим банкиром. Мы провели это время большей частью в ботанических занятиях на соседних горах с моим приятелем Бюртенем, где встретились нам многие растения, неизвестные в России. Из Брюсселя через Лиль я поехала в Париж, где расположилась в отеле «De la Chine». Я рада была слышать, что Орловы уже отправились в Швейцарию со всей своей свитой, за исключением Мелиссины и его жены. С удовольствием я увиделась с Дидро, который принял меня с прежним радушием. Я также возобновила знакомство со многими другими из моих старых друзей. Среди иностранцев в это время в Париже было много русских семейств, знакомых мне. Граф Салтыков с женой, впоследствии фельдмаршал и московский губернатор, Самойлов, племянник князя Потемкина, граф Андрей Шувалов. Последний жил 2 года в Париже, и если бы он не оставался здесь так долго, вероятно, его уважали бы больше, потому что менее знали бы настоящий его характер. Так как мне довелось познакомиться с этим человеком вовсе не на дружеской ноге, то я не считаю лишним дать очерк его. Это был неоспоримо умный человек, живой и удивительно плодовитый стихотворец. Он был порядочно образован, особенно хорошо знал французскую литературу, французский язык и мог по пальцам пересчитать всех французских поэтов. Но ему недоставало здравого смысла и быстроты ума. Полный самолюбия и гордости, он был надменен и груб с низшими и по закону обратного действия раболепен перед высшими, готовый боготворить всякого дневного идола. Наконец, тщеславие до того вскружило ему голову, что он умер без теплой слезы даже в кругу своего семейства.